забрал, не могу понять. Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души. Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк. Лёшка, тельняшка, как ты хороши, все мы вас любим крепко от души. Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк. Лёшка, тельняшка, как ты хороши,